Взирание ко Господу при борьбе с какой-либо страстью или по учинении какого-либо греха и покаянии умиротворяет метущееся сердце наше и дивно проясняет лицо наше. «Дал еси веселье в сердце моем, сознайся на нас свет лица Твоего, Господи!» О, сколь светлым делается лицо наше, когда мы взираем с напряжением веры очами сердца к Богу сердец наших! Воистину тогда Господь бывает с нами, рекший: «Призови мя в день скорби Твоей, и изму тя». С Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его. О Ты, Боже прещедрый и долготерпеливый, до 70-крат седмирицею ежедневно готовый прощать грехи и прегрешения нам, кающимся чистосердечно и прощения у Тебя просящим, помилуй нас, на всякий час много согрешающих Тебе. Аминь.